Дорога к дому Даррена заняла около 30 минут. Дом, согласно адресу, данному мне Лэмбертом, находился в верхней части Голливуд-Хиллз. Он был одним из тех творений, при виде которых невольно думаешь, зачем, собственно, дома строят на разных уровнях. Казалось, что дом повис в воздухе над каньоном и вот-вот рухнет вниз. Дверь открыл атлет, одетый в бумажный спортивный свитер, узкие джинсы и грязные теннисные тапочки. Он был лет 30, черноволосый, узкогубый, с нетерпеливым выражением лица. Смотрел он на меня враждебно. Так мог бы смотреть неграмотный на торговца энциклопедиями. «Ну», — сказал он отрывисто. «Мистер Даррен?» — спросил я вежливо. «Нет. Моя фамилия Холман», — сказал я ему. «Мне нужно увидеть мистера Даррена по важному делу». «Вы хотите сниматься в кино?» — ухмыльнулся атлет. «Тогда обратитесь в центральную контору по найму актеров. И тем не менее, мне нужно видеть его по важному делу», — настойчиво сказал я. «Когда вы ожидаете его домой?» «Я его не ожидаю». Он нетерпеливо пожал могучими плечами. «Он что, потерялся, а? Вы не могли бы подсказать, где я могу его найти?» «Нет». «Вы, значит, живете в его доме, а он даже об этом не знает?» — поинтересовался я. «Не умничай со мной, сопляк!» — рявкнул он. «Не то я расшатаю твои передние зубы». «Если Даррен воркует где-нибудь с Моникой Бэйр и не хочет, чтобы его беспокоили, то почему бы не сказать этого прямо?» Несколько секунд он выглядел так, словно у него самого внезапно расшатались передние зубы. Затем он с трудом сглотнул и проворчал. «Кто вы такой, черт побери?» «Меня все еще зовут Холман», — сказал я ему, а затем быстро спросил. «А вы, я думаю, Марти, да?» Это произвело ошеломляющее впечатление. На его лице появился отвратительный зеленоватый оттенок. И пока он оторопело пытался сообразить, откуда я узнал его имя, я положил ладонь ему на грудь и легонько втолкнул внутрь дома. Захлопнув за собой дверь ногой, я отпустил его. «Думаю, нам не мешало бы поболтать о Билле Дарроне, о вас и о девушке по имени Моника Бэйр», — сказал я. «Хорошо». Он был не на шутку встревожен. «Как насчет того, чтобы выйти на балкон? У меня там недопитый стакан?» «Почему бы и нет?» Я последовал за ним через дом и вышел на балкон, который представлял собой часть нижнего уровня, нависавшего над каньоном. До дна каньона было футов 300. Он взял с маленького стола полупустой стакан и осушил его, затем посмотрел на меня с еще большей враждебностью. «Итак, я Марти Круз», — сказал он, — «и я знаю, что ваше имя Холмен, но кто вы такой, черт возьми?» «Тот самый парень, который ищет Билла Даррена», — нежным голосом пропел я, улыбаясь. «Я полагаю, что если найду его, то найду также и Монику Бэйр. Как вы уже сказали, вы Марти Круз, и вы живете в доме Даррена, и еще вы тот человек, который имел обыкновение вести долгие конфиденциальные разговоры с Моникой по телефону. Не желаете ли начать разговор с этого места?» Обдумывая сказанное мной, он налил себе в стакан, стоя спиной ко мне возле маленького бара, расположенного в углу балкона. Он не предложил мне выпить. Ну что ж, если бы он это сделал, то это было бы нечто из ряда вон выходящее и доставило бы мне массу беспокойства. Наконец он повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Холман», — сказал он, — «теперь-то я понял, кто ты такой. Ты тот парень с Беверли-Хиллз, который улаживает различные неприятности. Парень, который без огласки утрясает семейные дела. Если ты интересуешься Биллом и малышкой Бэйр, то ты, должно быть, работаешь на эту стерву Бэрроуз, правильно?» «А на кого работаете вы?» — спросил я. «Как раз сейчас у меня небольшой отпуск. Он согнул правую руку так, что бицепс вздулся до неимоверных размеров. «Мы оба, Карл и я, сейчас развлекаемся. Он загорает во Флориде, а я вот гощу своего старого приятеля Билла Даррена». «Карл?» — спросил я. «Мой брат, Карл». Он недоуменно посмотрел на меня. «Ты хочешь сказать, что никогда не слышал о братьях Круз? Никогда не видел наш аттракцион в парке отдыха к югу от Санта-Моники? Дом иллюзий? Он самый большой и самый лучший во всей стране. При виде наших электронных чудовищ и прочих штучек настоящие чудовища померкли бы от страха. Но теперь он закрыт на пару месяцев на зиму. Вот почему мы и отдыхаем». «Я в восторге, что у вас такой прекрасный отпуск», — торжественно сказал я. «Так как насчет Даррена и Моники Бэйр?» «Да». Он допил стакан и швырнул его в каньон. «Ну, думаю, что это Бэрроуз все равно рано или поздно узнает. Ты слышал эту историю про Билла и нее? Что они встречались и собирались пожениться? Как раз в это время появляется малышка Бэйр, и Билл влюбляется в нее. Наверное, все началось в виде шутки, поэтому Билл очень старался, чтобы эта ведьма Бэрроуз ничего не узнала. Он несколько раз просил меня позвонить Монике и назначить свидание для него. Но затем дело приняло серьезный оборот, и Билл решил, что ему наплевать на старушку Бэрроуз. Моника Бэйр была тем, чего он хотел. И тогда? И тогда? Он слегка пожал плечами, и они улетели. Билл даже не потрудился сказать своей милочке Бэрроуз, что между ними все кончено. Только вот Моника, сам понимаешь, была у него в лапах. Она подписала контракт. Поэтому он боялся, что поднимется шум, и единственным выходом для них было улететь куда-нибудь, где эта Бэрроуз не сможет ничего сделать. И тогда именно это они и сделали. Улетели. Куда? Вот это действительно вопрос. Он гортанно засмеялся. Билл позвонил мне из аэропорта, попросил побыть здесь, продать его дом и оформить прочие дела. Сказал, что позднее свяжется со мной откуда-нибудь из Европы. Когда это произошло точно? Ранним вечером во вторник. Он не сказал, куда они направляются, а я не спросил. Но они добрались до какого-нибудь места в Европе к среде, правильно? А сегодня четверг, поэтому сейчас они могут быть где угодно. Например, пересели на другой самолет и отправились в Гонконг или Токио. Ты уж сам думай, где они. Это твои проблемы. Или проблемы Анжелы Бэрроуз, спросил я. Он снова засмеялся. «Братец, эта стерва получила то, что ей причиталось. Если бы ты видел их вместе, ее и Билла, я имею в виду, она обращалась с ним как будто со слугой. И я думаю, он не потерпел бы этого, если бы не хотел жениться на ее агентстве по найму актеров, верно?» — усмехнулся я. «Судя по тому, что вы рассказали, Даррен — самое большое насекомое из тех, которые когда-либо выползали из-под камня». «Послушай». Его лицо быстро потемнело. «Ты не смеешь говорить так о моем лучшем друге Холмен?» «Почему бы и нет? Потому что на этот раз я не стану расшатывать тебе зубы, сопляк», — рявкнул он. «Я разбросаю их по всему балкону». «Если вы хотите драться, то я не имею ничего против», — сказал я ему. «Но я буду применять все запрещенные приемы, какие только знаю, против парней с такими мускулами, как у вас». Он задумался, а я внезапно почувствовал, что мне все до смерти надоело. «Ладно, забудем», — сказал я. «Вы так меня испугали, что у меня уже шатаются зубы. Вы не хотите, чтобы я называл вашего старого приятеля насекомым, поэтому я перестану называть насекомое насекомым и уберусь из дома насекомого немедленно». Я повернулся к нему спиной и направился к двери. И это было ошибкой. Секунды через две я ощутил сокрушительный удар в правую почку. и заскользил по полу на животе, пока не натолкнулся плечом на ножку стула. Через некоторое время я поднялся на колени, опираясь на стул, и увидел, что Марти Крус наблюдает за мной. Его тонкогубый рот скривился в отвратительной ухмылке. «Это тебе на память, сопляк», — весело сказал он, — «чтобы в следующий раз ты выбирал выражение, когда будешь говорить о моих друзьях.